ранее, да более дешевых, но все равно пользующихся хорошей репутацией муниципальных детских садов и, возможно, самого дешевого варианта. Женщин без лицензии, которые смотрели за детьми у себя дома с ежедневной оплатой. К счастью, мы смогли позволить себе предпоследний вариант и записали Кристофера в детский сад в районном центре родителей и детей, неподалеку от нашего дома. Там очень хорошо присматривали за детьми, хотя я и признался Джеки, что мне хотелось бы чего-то более шикарного для нашего ребенка. «Ты знаешь, Крис, — начала она, — я уже знала эти интонации. Ее терпение по поводу моего ухода из госпиталя ветеранов заканчивалось. До рождения ребенка она говорила об этом спокойно, сейчас же это было всестороннее давление. «Чего ты ждешь? Ты знаешь, что ты там больше не заработаешь. Элис сказал тебе, что он не сможет платить больше». Это была правда. Национальный институт здравоохранения, который финансировал наши исследования, отклонил последний запрос на получение гранта, чтобы повысить мою зарплату. «Я знаю», — сказал я, пытаясь спустить все на тормоза. «Прекрати говорить, что знаешь, делай что-нибудь. Тебе нужно с этим смириться. Ты ведь не планируешь карьеру в медицине, так? Ты уже решил, что не собираешься двигаться дальше в этом направлении. Тебе нужно содержать ребенка и больше денег. Поэтому увольняйся и ищи более высокооплачиваемую работу». Она была права, хотя поиск новой работы не становился от этого легче. Было нелегко отказаться и от статуса лучшего сотрудника лаборатории, и начинать все с нуля, где-то на новом месте. Но в конце концов я всерьез занялся поисками новой работы. Ведь у Джеки действительно были причины для беспокойства. Сейчас, когда она готовилась к получению лицензии зубного врача, ей тоже тяжело было сочетать учебу с материнством. Все ее подружки из стоматологической школы получили лицензии и начинали собственную практику, либо выходили замуж за мужчин, у которых уже была своя практика в серьезной профессии. У меня же ничего подобного не было, хотя и был потенциал. Я старался понять ее чувства и не терять уверенности в себе, понимая, что я в самом начале пути, что мой час рано или поздно пробьет. В голове у меня звучат две мелодии. Первая — спокойный и уверенный ритм. Ритм бонго. Обычная рутина. Оповещение о том, что я ищу работу, и хлопоты, сопряженные с ее поиском. Вторая мелодия эксцентричная. Иногда ее почти не слышно, иногда она стучит в голове, как басовый барабан и грохот цимбал, зловещий звук бытового стресса. Изредка мы ссоримся. Денег не хватает, их не удается заработать быстро. Бывает, что не выдерживает она, а бывает, что я. Джеки то злится, то остывает, то тянется ко мне, то уходит в себя. Она злится на меня. Если я замыкаюсь, она начинает защищаться. Я кричу на нее, она наказывает меня за это. Когда это проходит, мы занимаемся любовью, жизнь продолжается. Потом ссоры возобновляются, и динамика наших отношений радикально меняется. Однажды я прихожу с работы, и она заявляет: «Крис, у нас ничего не получится. Я не думаю, что когда-нибудь получится. Мне кажется, тебе стоит съехать». Я